Глава 9. Военный университет на момент моего поступления представлял собой довольно странного кадавра из недавно скрещенных военных вузов условно-гуманитарной направленности. Такой инбридинг приводил к необычным последствиям. Например, у ВУМа было несколько территорий в разных районах города. Люди могли учиться в одном вузе, но при этом не иметь возможности пересечься даже теоретически. Та часть, куда я поступил, когда-то была военным краснознаменным институтом иностранных языков, который находился в Лефортово, на Волчаевской улице. В советские времена в составе института было три основных факультета – западных языков, восточных языков и военно-политический, где готовили специалистов по спецпропаганде. Именно на базе последнего и был создан факультет зарубежной военной информации. Из подчинения главпу, которое стало называться управлением по воспитательной работе, его вывели и переподчинили ГРУ. Вот так мы и оказались в разведке. Кроме факультета ЗВИ на Волчаевской размещались языковые факультеты «Запад» и «Восток», военно-юридический, прокурорско-следственный, женский факультет и отделение, где готовили специалистов для иностранных армий. Интересно, что гражданские дипломы у нас не отличались от выпускников Запада и Востока. То есть мы тоже были лингвистами, с пройденными часами обучения двум иностранным языкам в соответствии с образовательными стандартами. Отличие было только в военной специализации. Курс у нас также делился на языковые группы, каждая из которых насчитывала от 6 до 9 человек, что есть примерно равнялось общевойсковому отделению. Всего у нас было 5 групп – немецкий и румынский, английский и испанский, китайский, корейский и персидский. Восточные группы по умолчанию получали вторым языком английский. В загородном учебном центре, где мы проходили КМБ, у каждой языковой группы была отдельная палатка. Причем не стандартная армейская, рассчитанная на взвод, а поменьше, квадратная, низкая. По краю палатка была обложена кирпичами, формирующими бортик высотой с полметра. На этот бортик стелились деревянные нары с матрасами. Умывальники располагались на улице, под небольшими навесами. В них была только холодная вода, так что волей-неволей приходилось закаляться. Ничего похожего на душ не предусматривалось, поэтому после полевых выходов или физической подготовки мыться приходилось возле раковин. Особенно прошаренные ребята с соседних факультетов где-то умудрялись добывать шланги, которые прицепляли к кранам. Так мыться было удобнее. В общем, условия были спартанские. Все это я вспомнил, пока шел по учебному центру туда, где находились палатки нашего курса. Коптерка, к счастью, уже была открыта. На ступенях сидел старшина, уже переодетый в комок, и грустно смотрел на подходящих курсантов. Увидев меня, нагруженного пакетами, он немного оживился и сказал: «Ого, Иванов, ты где-то склад ограбил? У меня много бабушек», – отшутился я. Дима широко улыбнулся в ответ, продемонстрировав крепкие ровные зубы. «Сумки забираем в палатке. Сегодня коптерку закрываем и сдаем ключи», – предупредил он. «Что, прямо сейчас?» – спросил я. «Можно после ужина, перед проверкой. Кстати, на ужин пойдешь?» Я задумался. С одной стороны, в учебном центре кормили не то, чтобы прилично, но тут хотя бы еду можно есть. На Волчаевской с этим совсем грустно, насколько я помнил. Причем помнил я тогдашний, не избалованный цивилизацией и совершенно непривередливый. К тому же мышцы ощутимо болели после вчерашней тренировки, требовали строительного материала и энергии. «Схожу, пожалуй», – ответил я. «Построение через 15 минут», – кивнул старшина. «Народу вообще много уже?» 5 человек. Ты 6-й будешь, получается». Я переоделся в коптерке, благо народу не было, да и Дима не возражал. Мои новые облегченки он, если и заметил, то никак на них не отреагировал. Впрочем, неудивительно, он ведь из пролетариев, как и я сам. Другого бы на должность штатного стрелочника и мальчика для битья не назначили. Перед построением я заскочил в палатку и застал Сережу Гаменюка, спящим на своем матрасе, вытянув в проход ноги, обутые в берцы. Спал он чутко, едва я зашел внутрь, как он открыл глаза и поднялся на локтях. «О, Саня, привет!» – улыбнулся он. «Чего так рано?» «Да перестраховался», – я пожал плечами. «С автобусами тут непонятно». «Правильно, наверняка опоздавшие сегодня будут». «Ступиков орать будет». «Факт», – согласился я. «На ужин пойдешь?» «Ну да», – ответил я. «Что, с собой хавчика не притащил?» «А смысл? Завтра все равно в универ едем. Где хранить?» «Ну, хоть на вечер». С хитрым видом Серега спрыгнул с нар и достал снизу черный пакет, от которого исходил приятный запах. Он вытащил из пакета пару бумажных свертков и протянул мне. «Будешь?» Странное дело. То, что многие вернулись из города с едой и не ходили на ужин, я помню. Но вот чтобы Сашка что-то мне предлагал, наверное, нет. Значит, ход вещей уже меняется и на память полагаться не следует. «А что там у тебя? Бутерброд с салом и пирожок?» «Дякую», – кивнул я и улыбнулся. «Вот почему я сказал именно так? Кто за язык тянул, понятия не имею. В то время я, кажется, даже не знал о существовании мовы. Зато во время СВО пришлось подучить». «На здоровье», – ответил Серега, как-то странно на меня посмотрев. «Блин, осторожнее надо быть со спонтанными фразами». Сало было отменным, свежайшее, с чесноком на черном бородинском хлебе. Однако же, несмотря на плотный обед в ресторане, аппетит разыгрался не на шутку, и закуска только раздразнила его. Когда мы доели, как раз пришло время построения. Да, в столовую приходилось ходить с троем, даже если в наличии было всего 5 человек. Впрочем, мы все равно были расслабленными по сравнению с Востоком. Те пришли на ужин в полном составе. Их заставили приехать раньше. В столовой давали вполне приличную гречку с тушенкой, свежий хлеб, кусок масла и крепкий черный чай. Видимо, из стратегических запасов госрезерва, судя по характерному привкусу шенпуэра. «У тебя что ли тоже родственники на Украине?» – все-таки спросил Серега после раздачи. «Не», – ответил я. «Жил там с родичами в детстве?» «Нет, когда отец в Харькове учился, я еще родиться не успел», – ответил я. «Ясно», – Серега поковырял вилкой кашу. «Бывал во Львове», – ответил я. Так несколько фраз запомнил. «А, ясно. Ты-то сам, кстати, чего так рано вернулся?» «Так родителям же в Воронеж ехать. Они тут не останавливались. Мы так прогулялись, докупили необходимое. Потом я сюда поехал». Мы закончили ужин. Снова вышли, построились, двинулись обратно в расположение. В воздухе отчетливо веяло осенью, а на дорожке успели нападать желтые листья, которые наряд не успел подмести. «Словари не покупал?» – спросил Серега. «Блин, точно! Как изучали китайский язык в эпоху до смартфонов? С бумажными словарями, которые были большой ценностью. Лучшими были шанхайские, 3 видов. Большой в виде толстого тома в светло-коричневой обложке. Карманный, китайско-русский, на тонкой рисовой бумаге, тоже в коричневой пластиковой обложке. И универсальный двухсторонний карманный. Узкий, длинный, тоже на рисовой бумаге, с синей обложкой. Эти словарики приходилось доставать окольными путями. В университетской библиотеке среди пособий их, разумеется, не было. Первый свой словарик я куплю только через пару месяцев, заказав через знакомого в ИСАА, когда свободные деньги появятся. До этого будет не учеба, а мучение. Теперь же я этот момент прощелкал, сосредоточившись, блин, на шмотках. На том же Черкизоне можно было спросить, наверняка у кого-то бы нашел. Впрочем, моих знаний должно хватить, чтобы не испытывать особого дискомфорта в начале учебы. Вот только излишне демонстрировать знания тоже не следует. Надо как-то осторожно, постепенно, просто чтобы внимание не привлекать. «Блин», – повторил я вслух. «Да ладно, еще будет время», – ответил Серега. «Нас вроде по выходным отпускать будут». И действительно, режим у нас будет куда более свободным, чем в большинстве военных училищ. На первых курсах мы хоть и поселимся в казарме, стабильно будем ходить в увольнение на выходные. Если, конечно, обойдется без нарядов или залетов. А со вторым курсом нам дадут свободный выход. Чтобы не мучиться с выписыванием каждый раз увольнительных на весь личный состав, на факультете была принята такая практика. Увольнительная была постоянной. На каждого курсанта листок такого формата, чтобы его удобно было в военник положить. На листке за печатями и подписями было написано «Уволен ежедневно до 24.00». Эти увольнительные ламинировались и использовались на протяжении семестра. На младших курсах такие увольнительные издавались руководству, а начиная с третьего постоянно находились у курсантов. Так было принято у нас. Однако на параллельных курсах порядки были иными. Юрла сидела в казармах до пятого курса. У Востока на младших курсах увольнения были по графику. За выходные не больше 30% личного состава. И вообще они были главными задротами. Впрочем, меня это все равно пока что не касается. Мне разумнее будет сидеть на территории ближайшие 3 месяца как минимум. «Скорее бы, блин, в город», – пожаловался Серега. «Куда спешишь?» – улыбнулся я. «Природа, свежий воздух, теплый душ», – добавил он, – «нормальная кровать, живые настоящие люди рядом за забором, огни города». Он тоскливо вздохнул и опустил голову, уставившись себе под ноги. «Ну, это да», – согласился я. «О, у тебя облегченки новые», – заметил Серега. «Ну да, успел прикупить». «Крутые. Удобно, главное. Не труд, как берцы?» «Не», – я отрицательно мотнул головой. «Самое то кроссы бегать». Кросс был главной грозой и мучением для значительной части курса на первый семестр. Дело в том, что при поступлении на физподготовку достаточно было сдать на зачет. Дисциплины было всего 3 – подтягивание, 100 метров на время и 3 километра на время. При минимальных оценках 3-3-2 все равно выходил зачет. Так что с физической формой у ребят на нашем курсе все было очень неоднозначно. Загвоздка была в том, что в первом семестре физподготовка уже становилась полноценной дисциплиной. То есть без сдачи хотя бы на 3 того же курса, о закрытии сессии говорить не приходилось. А провал сессии грозил отчислением, что после присяги автоматически означало отправку в войска. Многие ребята осознали, в какой ловушке они оказались только после первых занятий по физподготовке, когда до нас довели эту информацию. «Это да. Думаешь, часто бегать будем?» – обеспокоенно спросил Серега. Для него кросс был проблемой, с учетом его комплекции. «Каждый семестр на оценку», – честно ответил я. «Блин, ты точно знаешь?» Вместо ответа я кивнул. «Блин, блинский!» Серега грустно вздохнул. Где-то в расположении в одной из палаток громко играла музыка. Хриплый динамик портативного плеера надрывался. «А нам насрать! А нам насрать! А нам на все насрать!» Я даже помнил название группы. «Трепанация Че Рэпа». Обладателем плеера и кассеты был Гриша Петров из английской группы. Улыбчивый, кучерявый блондин, флегматичный фаталист по складу характера. Сын одного крупного авторитетного бизнесмена, которому принадлежит несколько металлургических заводов. Батя засунул сына в военный вуз в надежде, что среда хоть как-то приучит его к дисциплине и научит целеполаганию. Но, разумеется, этого не произойдет. Гришу достанут из универа еще до конца первого курса, после того, как он перед строем пошлет на 3 буквы начальника факультета. Тот сильно обидится. Даже на полном серьезе захочет отправить Гришу на губу. Гарнизонную гауптвахту. Но помощники Гришиного папы загладят вопрос. В итоге Гришу вместо губы отправят доучиваться в МГИМО, а затем в Лондон. Впрочем, насколько я слышал, ни одного диплома он так и не защитит. Зато великолепно будет знать все тусовочные места, рейверские дискотеки и где можно достать самые лучшие колеса. В нашей палатке было двое вернувшихся. Руслан Внуков, суворовец из Самары, светлые глаза, чуть пухлые губы, каштановые волосы. Его вскоре назначат командиром группы и выдадут лычки младшего сержанта. Впрочем, от отчисления после второго семестра это его не спасет. Бедолага не вытянет китайский язык, будет сидеть ночами, прописывать красивые строчки иероглифов, которые ну никак не будут задерживаться в его голове, несмотря на все усилия. Жаль, что нам на первом курсе не объясняли, что такое мнемотехники. Кто-то изобретал подобные приемы сам, а у других была природная память. А вот таким, как Рус, не везло. Я вдруг осознал, что теперь реально могу ему помочь. Объяснить, как можно легко запомнить иероглифы. Вот только стоит ли это делать? Войска Рус не попадет. Каким-то образом успешно переведется на факультет, расположенный на Маяковке, и станет военным журналистом. В общем, есть о чем задуматься. Вторым был Семен Шанцев, парнишка из Хабаровска. Густые темные волосы, близко посаженные карие глаза. От нас всех он отличался тем, что учил китайский язык в школе. Соответственно, имел огромный бонус. Ему напрягаться не приходилось. Поначалу он очень радовался такому положению дел, да и кто бы не радовался. Однако после ухода Руслана ему придется заменить его на посту командира группы, как самому успевающему курсанту и вообще отличнику. Разумеется, Сеня будет не в восторге от такого поворота, но отвертеться от обязанностей ему так и не удастся. Когда мы с Серегой вошли, Сеня стоял на коленях возле нар, громко ругался и шевелил ладонями в лапнике, которым был устлан пол. Не знаю почему, но так было принято. В палатках на землю клали лапник. Наверное, считалось, что так более гигиенично, или же просто из-за приятного запаха, напоминающего про далекий Новый год. Уколовшись в очередной раз о высохшую иголку, Сеня зашипел. Но в следующую секунду торжествующе сообщил собравшимся. «Нашел!» Он поднял батончик Сникерс, обтер его о штанину комка и разорвал обертку. «Голодный, что ли?» – с иронием спросил Серега, забираясь на свои нары. «Ну блин, я же не был на ужине, в отличие от некоторых», – заметил Семен. «У дедушки не покормили?» Дедушка у Сени жил в Москве и вообще был легендарной личностью, героем войны с обширными связями в Министерстве обороны, благодаря которым Сеня, собственно, и поступил. «Да не был я у дедушки», – Семен развел руками. «Зато вон по магазинам пробежались». Он кивнул на свои нары, где среди прочих вещей была разложена зимняя куртка из овчины по типу пилот. «Не рано ли?» С сомнением в голосе вставил молчавший до этого Руслан. «Блин, ты думаешь, ко мне родичи каждую неделю летать будут? В курсе вообще, сколько билет до Хабары стоит?» За разговорами и впечатлениями время пролетело быстро. Минут за 15 до проверки в палатку вбежал запыхавшийся Женя Скворцов, крупный парень с выразительными серыми глазами. Почему-то к нему прилипнет кличка Кот. Женя едва успеет переодеться в комок до построения. В нашей группе оказался один опоздавший. Вова Дудкин, кореглазый брюнет с вечно красными, будто от волнения, щеками. Его тоже отчислят после первого курса, несмотря на выдающиеся способности к китайскому языку. Просто военная жизнь окажется совсем не для него. Он появился через полчаса после окончания проверки, и мы, ворочаясь на своих матрасах, слушали долго не стихавшие крики Ступикова, который отчитывал Вову. Тот же молчал, вытянувшись по струнке, потому что, как он потом признался, боялся выдохнуть слишком резко, чтобы Ступиков случайно запах пива не учуял. В нашей языковой группе был еще один курсант, который отсутствовал на проверке. Однако опоздавшим он не считался. Игорь Скопцов, долговязый и улыбчивый кореглазый шатен. Его папа позвонил накануне начальнику факультета и предупредил, что привезет сына в понедельник к построению. Что ж, мог себе позволить. Засыпая, я все прокручивал в голове сегодняшний разговор с китайцем. Особенно одну его фразу. «Такие, как ты, приходят в тяжелые времена». Конечно же, реплика была не случайной. Всего 7 слов, но они могли иметь огромнейшее значение для всей моей дальнейшей, новой, старой жизни. Значит, не только у меня получилось. Ключевым оставался вопрос, один ли я в этом времени или следует опасаться осложнений.